Глава 12. По дороге с облаками. Я проснулся до восхода солнца, чувствуя себя прекрасно отдохнувшим. Видимо, давало о себе знать то, что я не пил лимель уже почти двое суток. Бодренько вскочив с лавки, я вышел во двор. Петухи еще спали, не брехали собаки. Вообще тишина была мертвая. Я порадовался этому и направился к бочке с водой, где умылся и тщательно... Насколько это возможно, без мыла, мочалки и даже ковшика. Помыл верхнюю часть тела, скинув одежду. Мимолетно ощупал свой шрам от стрелы на спине и почувствовал только легкий намек на него. Дырка уже полностью затянулась. Одеваясь, я оглядел себя. Приятные изменения меня порадовали. Исчезло небольшое пивное брюшко и намечавшийся жирок на ногах. Сами ноги стали более сильными. Подвигав ими, я увидел, как перекатываются твердые мышцы, что появились за время долгого путешествия по лесу. Ощупав их, я понял, что не иначе это лимель подействовал. Ведь за такой срок у меня, хилика, просто не могло появиться подобное. Мой торс за время голодовки также избавился от всего лишнего, наросшего благодаря сидячему образу жизни, и стал более подтянутым, но до культуриста, да и просто атлета я явно не дотягивал. Над мышцами мне еще нужно много работать. Кстати, а почему бы не начать прямо сейчас? Я сбегал в дом и взял свои мечи. Вернее, это были мечи мастера, но они давно обосновались за моей спиной, так что я считал их уже своими. Выйдя во двор, я извлек клинки из ножен и прокрутил в кистях пару раз, чувствуя слабое, но неприятное сопротивление организма давно уже заученным движением. «Непорядок», — решил я. И стал упражняться, вспоминая все разминочные движения, которым меня научил мастер. Они позволяли не только разгонять по телу застоявшуюся кровь, но и почувствовать каждую его клеточку, каждый нерв. Клинки скоро вновь стали ощущаться продолжением моих рук. Они издавали легкий свист, разрезая воздух. Лезвия мечей были длинные и узкие, слегка изогнутые, и очень напоминали японские катаны. Они блестели в полутьме, радостно предлагая станцевать с ними. И я ответил согласием. Поймав слабый ветерок, я стал кружиться, взмахивая клинками, изгибаясь в разные стороны, ведомый только мне слышимым ритмом. Веселье захлестнуло меня, я все убыстрял темп, закручивая вокруг себя веер смертоносной стали, и танцевал с ветром. Когда же я остановился, тяжело дыша, то увидел, что проснувшийся хозяин с великим почтением смотрит на меня с порога. А вокруг забора стоят местные жители и негромко с восхищением комментируют мою разминку. Помянув демонов, я вложил мечи в ножны и пошел в дом, недоумевая, как же я прошляпил их появление. В доме меня уже поджидал обильный завтрак, который улыбающаяся хозяйка попросила меня откушать. Я глянул в окно и отметил, что солнце уже встало. Мда, долго же я танцевал, не меньше 2 часов. Быстренько покидав в себя под добродушными взглядами хозяев лишь несколько тарелок каши, я поднялся и заявил, что на полный желудок не люблю путешествовать. Иским только кивнул и вышел из дома, а я принялся одеваться. Накинул жилетку, куртку, повесил за спину клинки и чехол с луком и пожелал доброго здоровья хозяйке и ее детям. Напоследок внимательно оглядел Лину, на лицо которой уже вернулся здоровый румянец, а потом подхватил сумки и вышел во двор. Там Иским запрягал лошадь в телегу. «Что, куда-то собираешься?» – спросил я. «Да тебя до столицы провожу», – ответил он. «У меня просто челюсть отвисла. Он собирается везти меня в столицу». Заманчиво, но я представил, что придется неизвестно сколько трястись по ухабам, отбивая все, что можно и что нельзя, и мне сразу стало дурно. С жаром я принялся его убеждать, что в столицу не тороплюсь, времени у меня много и поэтому нет особой нужды меня подвозить. На что староста с не меньшим жаром упирался, говоря, что они в долгу за лечение дочери. Тут мне стало немного стыдно, ведь я даже забыл с ними рассчитаться за обед и ночлег. Совсем вылетело из головы. Короче, после долгих уговоров, поняв, что миром дело не решить, я резко сказал: «Молчать! Я иду пешком!» Затем достал серебряную монету из кошелька и вручил старосте со словами: «За еду и ночлег». «Но...» Я оборвал его. «Никаких возражений. Или ты считаешь, что королевский лекарь бедствует?» Иским замолчал, а потом робко предложил проводить меня хоть до околицы, на что я согласился. Ведь из двух зол Но я и не знал тогда, что сопровождать меня вместе со старостой намылится буквально вся деревня. За нами увязалась такая толпа, что заполнила всю улицу. Но это полбеды. Проблемой было то, что периодически то один человек, то другой догоняли нас со старостой и почтительно задавали мне какой-нибудь вопрос. То они хотели знать, где я так научился клинками махать, то, как выглядят эльфы, то, много ли я знаю о короле. Я сначала отвечал, потом отшучивался, потом меня все достало, а деревня, похоже, была бесконечной. Когда я, уже отчаявшись, серьезно рассказывал одной девушке, как быстро похудеть, да просто не жрать ничего, то увидел впереди спасительный проем ворот и ускорил шаг. И с кем, как и обещал, проводил только до конца деревни и остановился в воротах. А затем опять принялся многословно благодарить, на что я коротко ответил «Не за что». И повернулся, чтобы уйти, но тут староста опять напомнил про свое предложение, мимоходом задев одну маленькую проблемку. «А может, все-таки проводить? Ведь в лесу всяких хищников полно». Он понизил голос. «Тут даже кельвы встречаются. От них вообще никакого спасения нет». Остальные, стоявшие чуть сзади, подтверждающе загомонили. «Да, кельвы — это страшное дело». «Кельвы?» — недоуменно ответил я. «Да встречал я этих кельвов». Все потрясенно притихли, а один голос в толпе спросил полушепотом. «И как же вам удалось убежать?» Я улыбнулся и ответил. «А я и не бегал. Они ведь такие симпатичные пушистики. Когда гладишь их, мурлычут, будто домашние кошки. И вообще, чего вы их боитесь? Они нападают на людей только когда голодные. А если к ним обратиться мысленно и сказать, что ты их друг и не причинишь им боль, накормить, тогда и они с тобой подружатся. Но сейчас, думаю, они совсем перестанут выходить к вам. Раньше ведь разбойники в лесу всю дичь выводили да распугивали, а теперь там тихо, так что вы в лес к эльвам не лезьте, и они вас трогать не будут». «А разбойники?» — произнес кто-то. «А нет больше разбойников. Умерли все вчера утром». «Как?» — сдавленно прошептали из толпы. «Молча, но разве что кое-кто крикнуть успел». Люди в толпе стали внезапно очень похожими друг на друга, вероятнее всего широко раскрытыми глазами. Я даже и не знал раньше, что глаза могут так увеличиваться, и думал, что выражение «полезли на лоб» — это преувеличение. Но сейчас понял, что даже этого выражения здесь будет явно маловато. «Но что вы на меня так уставились?» — спросил я. «Встретились мы с ними позавчера, поговорили. Такими неприятными людьми оказались. Грязные, вонючие, некультурные. Хотели у меня все вещи отобрать, а самого прирезать в кустах. Я с ними не согласился, а потом они все умерли. Вот и весь сказ». Посмотрев на их лица еще раз и запечатлев в памяти картинку «Шок — это по-нашему», я кивнул им на прощание и, развернувшись, зашагал по дороге, чувствуя, что они стоят и молча смотрят мне вслед. «Ну что ж, теперь хоть будут знать, что с кельвами можно договориться, а это поможет избежать ненужных жертв. Если эти пушистики широко распространены в округе, то, возможно, у людей с ними получится наладить контакт, в отличие от эльфов. Нет, домашними кошками они вряд ли станут, но хотя бы на людей нападать не будут». Я шагал вперед, вдыхая чистый свежий воздух, радуясь зелени вокруг. Все-таки здесь приятно жить. Даже не хочется возвращаться домой, в свой техногенный мир, наполненный вонью, шумом и толкотней. Если бы еще эти долбанные эльфы не действовали мне на нервы постоянной угрозой. Пользуясь предоставленной возможностью спокойно поразмыслить над ситуацией, я стал подводить итоги. Итак, ночь прошла просто замечательно. Голод мне пока не грозит, ведь эльфийские припасы все еще в мешке. А значит, даже не охотясь, можно легко дотянуть до Зингарда. Ведь до него всего 2 дня пути, это если на телеге. А моим шагом, ну пусть будет 3, нормально. Дотопать можно спокойно, причем даже сильно не спешить, ведь эльфы при всем желании не смогут меня догнать так скоро. А в городе мне на их погоню будет начхать, да и вряд ли они открыто будут за мной охотиться на человеческих землях. Хотя открыто охотиться они и не будут, ведь чего им стоит просто стрелу пустить из засады. В общем, я решил, что и в Зингарде мне долго задерживаться никак нельзя. Так я топал и топал по хорошей дороге до самого полудня. Потом устроил привал, поел немного эльфийской еды, а затем пошел дальше. Меня не обгоняли ни пешеходы, ни повозки, ни всадники. Даже удивительно, ведь по состоянию дороги было видно, что пользуются ей частенько. Незаметно подкрался вечер. Мои уже изрядно натруженные ноги взмолились об отдыхе, и я решил устраиваться на ночлег. Свернув с дороги, углубился в лес, выбрал полянку поуютнее, насобирал веток и расстелил их, накрыв запасной курткой и штанами. Все не на голой земле спать. Затем не спеша поужинал эльфийским хлебом и мясом, с удовольствием прикончив почти весь запас, и улегся. Проверил свой магический резерв. Он был полон до краев. «С этим нужно что-нибудь сделать», — решил я и опять поднялся. «Ведь мне нужно тренировать не только тело, но и магические способности, а значит, пора вспоминать, чему меня учили». Сконцентрировавшись, я начал упражняться. Выпустил пару магических стрел в дерево, сделав в нем симпатичные круглые отверстия. Просканировал окрестности магическим зрением, ничего крупнее кролика не обнаружив. Принялся посылать обычные силовые удары наподобие тех, какими пользовался Минаэль. Попробовал установить вокруг себя защитный кокон. Он получился весьма виловатым, а затем мои силы иссякли. Уставший, но удовлетворенный, я повалился спать, подумав, что даже сейчас уже кое-что могу. Правда, против более опытного мага мне применить нечего, но против обычных людей есть что. Конечно, все мои знания не более чем детские игрушки, ведь до серьезных боевых плетений мы с учителем так дойти и не успели. Но обычного человека я с легкостью могу магией оглушить, опрокинуть, убить, если понадобится, а значит, мои возможности растут. Главное постоянно увеличивать свои способности в накоплении энергии, а это тренировки и еще раз тренировки. И я заснул. Утро встретило меня ласковыми лучами солнца. Я поднялся, потанцевал часок с мечами, затем перекусил сухофруктами, запил их водой и, подхватив немного полегчавшие сумки, вернулся на дорогу. Проверив свой резерв, я убедился, что после моих ночных упражнений он заполнился едва наполовину, то есть пока опустошать его рано. Вот пускай соберет энергию до краев, а после можно будет и потренироваться. Кстати, вчера, используя выученные плетения, я обратил внимание на то, что раньше никогда не замечал. Все они состояли из нескольких блоков, каждый из которых выполнял свою функцию. И если раньше они представлялись мне единым образованием, которое нужно было запоминать комплексно, то сейчас я видел. Из того, что я уже знаю, вполне можно вывести некие закономерности создания различных плетений. А там уже можно сделать следующий шаг – научиться придумывать их самому, комбинируя разные блоки. Мда, поразительный эффект дало мне мышление программиста. Ведь, будучи эльфом, я этого никогда не замечал. Да и не заметил бы никогда. Ну, разве что учитель соизволил бы рассказать, как появляются плетения. И что теперь? А теперь, прежде всего, нужно развивать свою способность к накоплению силы. Ведь пока весь мой резерв уходит на 20 простых плетений. И только когда он увеличится раза в 3-4, можно уже будет подумать об экспериментах. Бодренькой походкой я шагал по дороге, насвистывая себя под нос и радуясь, что моя музыкальность заметно повысилась. Ведь без чувства интонации эльфийский язык – это не язык. А я ведь научился им владеть. Так что теперь могу и петь свободно, да так, что Басков будет нервно курить в сторонке. Жаль, конечно, что сейчас все наши песни мне кажутся несколько примитивными. Эх, взять бы их, да перевести на эльфийский. Там даже без сопровождения получится настолько мелодично, что закачаешься. Размышляя таким образом, я миновал несколько развилок. На некоторых присутствовали столбы с указателями, и я убеждался, что иду правильно. На дороге появилось движение. Несколько раз проехали телеги, промчалась крытая повозка, дважды мимо проскакали всадники. Я внимательно посмотрел на них, но ничего особенного, позволяющего определить, кто они, не нашел. Обычные люди, как и я. Значит, нужно будет в скором времени обзавестись четвероногим средством передвижения. Оно мне пригодится, если соберусь много странствовать. Тот факт, что я ни разу в жизни не ездил верхом, меня мало смущал. Придется научиться, и чем скорее, тем лучше. В полдень я дошел до мостика, перекинутого через речку. Ей я обрадовался, прошел немного вниз по течению и с наслаждением искупался. Постирал некоторые свои шмотки и разложил их подсыхать на бережку. Не понимаю, почему раньше не любил купаться в речках. Ведь это так приятно, лежать на спине, слабо покачиваясь, как в невесомости, и чувствовать, как прохладная вода нежно ласкает разгоряченное тело. Поблаженствовав так немного, я не сразу заметил, как течение отнесло меня дальше. Я вышел из речки и уже по берегу вернулся к оставленным вещам. А там уже вовсю хозяйничали. Двое мужиков остановили свою телегу рядом с мостом, а сами собирали мое мокрое белье. Сумки они уже давно прихватизировали, как и мечи с луком, которые один из них спешно тащил к телеге. «Добрый вечер», — заявил я, незаметно подкравшись к ним сзади. Мужики вздрогнули, тот, кто тащил оружие, уронил его себе под ноги, а второй, что собирал мое белье, спешно выкинул собранное и повернулся ко мне. Вот только кинул он слишком сильно, и я проводил взглядом портянку, неспешно уплывающую вдаль. «А вы догадываетесь, что брать чужое нехорошо?» — спросил я у мужиков. Они замялись и бочком-бочком стали уползать к своей телеге. «Вещи верните!» — ласково попросил я. Мужики закивали и кинулись к телеге, а я достал лук из чехла и натянул его, ожидая тваришек какой-нибудь пакости. Так и случилось. Добежав до телеги, они вскочили в нее, а один взял в руки кнут и собирался хлестнуть лошадь, полагая, что бегать за ними в голом виде я не буду. Вот только моя стрела пробила ему руку ниже локтя, заставив выронить плетку. «Вещи!» Уже не так ласково сказал я, накладывая на лук вторую стрелу. Первый вор удивленно посмотрел на свою руку с торчащей в ней стрелой, а потом завопил. Другой с испугом сбросил с телеги на землю два моих мешка и схватил поводья. Вторая стрела вонзилась ему в ногу. «Все вещи!» — крикнул я, доставая еще одну стрелу из колчана. Оглашая окрестности стонами, мужики покидали с телеги мои сапоги, куртку, пояс с ножнами, а один вытащил из-за пазухи мой кошель с драгоценностями и деньгами. «Все, все, больше у нас ничего нет!» — завопили воришки. Я опустил лук. «Проваливайте, но помните, в следующий раз вам может попасться не такой добрый человек, как я, и прибьет вас к демонам!» Тот, что со стрелой в руке, трясся от страха, взяв поводья одной рукой и хлестнул лошадь. Повозка тронулась, увозя незадачливых грабителей, а я подумал, что слишком расслабился, плескаясь в речке. Так и совсем форму потерять можно. Ведь если бы мое настроение было не таким приподнятым, я бы просто, подойдя к грабителям, магией сделал пару отверстий в их дурных головах, а затем забрал и лошадь, и телегу. Вот только это глупое настроение испортило все дело. Сейчас я уже жалел, что отпустил мужиков, да еще и две стрелы на них потратил. Злясь на себя, я дал зарок больше не испытывать никакой жалости. Это очень невыгодно и может стать причиной моей смерти, задумай я ненароком пожалеть эльфов. Все, больше никаких чувств, только холодный расчет. А расслабиться можно в одиночестве, где-нибудь в лесной чаще. Там, где никто не потревожит. Вот там можно и повосторгаться природой, и понюхать цветочки, и сделать еще много всякой другой бесполезной фигни. А пока, достав остатки эльфийских запасов, я с удовольствием их прикончил, наплевав на то, что собирался растянуть их до Зингарда. Доедая последнюю лепешку, подумал, что вечером нужно будет добывать себе пропитание. Ну ничего, займусь охотой. Вчерашний осмотр показал, что тут водятся кролики, а значит, голодным точно не останусь. Бесцельно позагорав полчасика на бережке, наблюдая, как по мосту проезжают повозки, я поднялся, натянул на себя слегка просохшие вещи и, запаковав поплотнее сумки, продолжил свой путь. Перейдя мост, я увидел еще одну развилку. Одна стрелка указывала на Зингард, вторая, почти противоположная ей, на Гномьи горы. А третья, направленная в ту сторону, откуда пришел я, была гнилой. «Эльфийский лес». Мысленно воспроизводил я надпись, которая была когда-то на ней, и потопал дальше. Вскоре мне окончательно надоело это монотонное шагание, и я принял решение поймать какую-нибудь попутку, несмотря на возможность заработать себе кучу синяков на копчике. Однако первая же попытка оказалась неудачной. Завидев издали большую карету, окрашенную в черные тона, и запряженную двойкой весьма ухоженных лошадей, я остановился и подождал, пока они приблизятся. Когда до нее оставалось шагов 20, я крикнул кучеру: «Эй, до города не подбросите!» Но возница лишь хмуро глянул и взмахнул кнутом, пытаясь меня достать. Чтобы избежать удара, мне пришлось упасть, а эта сволочь растянула губы в усмешке и обдала меня пылью, проезжая мимо. «Вот гад!» Подумал я и вскочил на ноги, но лук доставать не стал. Две стенки кареты мне не пробить, а если и пробить, то сильно не ранить. «Ничего, ничего, гаденыш, я тебя запомнил! Встретимся на кривой дорожке, Я тебе все ребра пересчитаю и заставлю честных пешеходов уважать!» Отряхнув дорожную пыль, я подхватил сумки и пошел дальше. Злость еще бурлила во мне, поэтому шагал я быстро, не обращая внимания на окружающее, но уже через десяток минут немного поостыл. И тут услышал впереди за поворотом какие-то звуки, похожие на лязганье клинков. Любопытство заставило меня пробежать немного вперед, чтобы глянуть на то, что там происходит. Выскочив из-за поворота, я увидел весьма интересную картину. Та самая карета, которая обогнала меня, стояла перед поваленным деревом, перекрывавшим дорогу. А вокруг нее шло сражение. По меньшей мере 10 человек нападали на двоих невысоких, крепко сложенных мужиков, стоявших рядом с каретой. Они из последних сил отражали атаки. Трое уже валялись на земле, не подавая признаков жизни. Видимо, это были нападавшие. Один из коротышек сделал длинный выпад и пронзил насквозь еще одного, но получил клинком по руке и выронил меч. На него тут же навалились сразу трое противников и буквально порезали на части. Однако, уже падая, коротышка последним усилием бросил кинжал, и тот вонзился в грудь одного из его убийц. Теперь расклад был совсем печальным. 7 на 1, и я только посочувствовал оставшемуся в живых. Нападавшие мудро не стали атаковать все вместе, а выставили троих, и теперь с разных сторон начали заходить к противнику, пытаясь его достать. Коротышка попятился под усилившимся натиском. И тут один из нападавших, возможно, главарь этих разбойников, вдруг огляделся и заметил меня, наблюдавшего за схваткой. Он подозвал двух человек и ткнул пальцем в мою сторону. «Убрать свидетеля!» Понял я его жест и лихорадочно стал доставать из-за спины лук. Вот только пока я снимал сумки, не предусмотренно накинутые на чехол с оружием, то потерял несколько секунд. Увидев, что я делаю, двое побежали ко мне, и я понял, что тетиву натянуть просто не успею. Поэтому я выронил лук, приказав себе в следующий раз чехол вешать поверх сумок. Дождался их приближения, всем своим видом показывая, что от страха совсем и не думаю сопротивляться. А затем прыгнул им навстречу, молниеносно вынимая мечи. Они успели заметить мое движение, но вот отреагировать. Два моих клинка синхронно полоснули их по горлу. «Отличное исполнение!» — так сказал бы мастер. Именно он учил меня выхватывать клинки одновременно, не теряя ни секунды. Ведь человек инстинктивно расслабляется, не видя оружия в руках противника. А чтобы собраться, ему требуется время. Пусть немного, но для мастера-воина и одного мгновения будет достаточно. Сегодня быстрое извлечение клинков у меня прошло просто превосходно. Хотя это и были клинки мастера на несколько сантиметров длиннее тех, к которым я привык. Но мое человеческое тело также было немного крупнее эльфийского, так что они подошли мне идеально. Не оборачиваясь, чтобы посмотреть на падающие тела, я кинулся к остальным нападавшим, понимая, что теперь уйти спокойно мне не дадут в любом случае. Главарь и еще один воин пошли мне навстречу. Воина я зарезал сразу, увернувшись от его меча и полоснув по животу. А с главарем пришлось немного повозиться. Он мастерски владел мечом. Но вся его беда заключалась в том, что у меня их было 2. После нескольких атак он вынужденно ушел в глубокую защиту, отбивая мои клинки, проносящиеся то справа, то слева. Я не бил сильно, чтобы не расходовать силы понапрасну, только обозначал удары, но главарь все равно вертелся, пытаясь уйти от моих клинков. Вскоре он получил несколько серьезных ран, из которых с готовностью потекла кровь, и понял, что жить ему осталось недолго. Тогда он кинулся на меня в длинном выпаде, стараясь вонзить меч мне в живот, думая, что я не смогу увернуться. Ха! На занятиях с мастером мне приходилось так изгибаться, уклоняясь от его шеста, что любая кошка позавидовала бы. Втянув живот и поворачиваясь боком, я одновременно выбросил руку с мечом и, продолжая поворот, одним ударом срубил главарю голову. Затем, не обращая внимания на поверженного противника, повернулся к остальным нападающим и успел увидеть, как один из них глубоко вонзает меч в грудь коротышки. Подскочив к ним, пока они не опомнились от радости победы, я вонзил клинок в спину одному, затем полоснул по животу второму и, нырнув под меч третьего, возвратным движением перерезал тому горло. Все, бой закончен. Отдышавшись после скоротечной схватки, я подумал, что все-таки тяжело мне достались эти прыжки. Нужно больше тренироваться. Четко приказал я себе и также четко ответил. Есть. Спустя несколько минут я пришел в норму и прошелся по месту битвы в поисках раненых. успокоив одного недобитого ласковым ударом в сердце. Затем тщательно вытер от крови свои клинки, пока она не засохла. Что ж, можно подвести итоги моего любопытства. Решил понаблюдать за стычкой, в результате принял в ней самое непосредственное участие и остался единственным выжившим. Остальные, нападавшие и оборонявшиеся, как это ни прискорбно, плавно переместились в раздел неживой природы. Отлично. Нет, это действительно получилось вполне замечательно. В результате боя мне досталась повозка, все вещи и оружие участников схватки, которые в городе можно будет продать. И теперь я могу ехать, а не идти. Да и стал богаче на энное количество монет. Эх, если не получится из меня лекаря, пойду в разбойники. За минуту работы столько прибыли. Нет, это я, конечно, шучу, но в душе я радовался, что все так сложилось. Жалко только, что не удалось ни с кем поговорить, а то неизвестность щекочет нервы. Неясно, кто напал, на кого напали, а у мертвых не спросишь. До некромантии я еще не дошел в обучении. Я подошел к повозке. У колеса лежал мой знакомый возница с кнутом в руке и перерезанным горлом. «Вот так», — удовлетворенно сказал я. «Бог не фраер». Я отодвинул занавеску, закрывавшую вход в карету. В следующий миг только великолепная реакция, подстегнутая все еще бурлящим в крови адреналином, позволила мне остаться в живых. Я рухнул на землю и лишь потом понял, что в карете увидел штуку, похожую на арбалет, смотревшую прямо мне в лицо. Надо мной вжикнуло, а затем вдалеке послышался стук. Арбалетная стрела вонзилась в дерево. Поняв, что арбалетчику нужно время на перезарядку, я прыгнул на подножку и ухватил того, кто там был, за руку с арбалетом, а потом выкинул на дорогу. Осмотрев арбалетчика, я понял, что немного погорячился. На земле, животом вниз, лежала довольно симпатичная женщина. Даже, я бы сказал, девушка в длинном темном платье. Она, как кошка, перевернулась на спину и уставилась на меня, не выпуская арбалета. Я поднял руки ладонями вверх и миролюбиво произнес: «Извини, я немного погорячился. Просто не люблю, когда в меня стреляют». «Мену туга трог! Шитагар дох!» — произнесла та, будто выплюнула, с ненавистью глядя на меня. «А теперь еще раз и на общем, пожалуйста», — попросил я. Но та, будто не слыша, попыталась вновь зарядить арбалет. Потянув за рычаг, и я понял, что сейчас разговаривать с ней бесполезно. Дождавшись, пока она зарядит арбалет и достанет стрелу из-за пояса, я шагнул к ней и не сильно ударил в висок костяшками пальцев. Ей хватило. Выпустив арбалет, девушка вновь повалилась в дорожную пыль. А я понял, что теперь нужно спешить. Так как движение на этой дороге все же присутствовало, я решил не дожидаться свидетелей, а по-быстрому ликвидировать все следы боя. Кто знает, какие в этой местности законы? Вдруг мне придется отдавать все трофеи в казну? Или вообще меня из спасителей запишут в преступники? Отмазывайся потом. Нет, лучше всего смыться подальше, а потом в тихом месте побеседовать со спасенной. Осмотрев карету внутри, я обнаружил там удобную мягкую лавку, большой сундук, пару одеял. Одно из них я сразу взял и бросил рядом с девушкой. Затем быстро сгонял за своими сумками и заодно обыскал тех двух, что оставил на повороте. Забрав у них все ценное, я свалил тела в придорожные кусты. А затем, подхватив сумки, вернулся к карете. Сумки поставил внутрь, а оружие нападавших кинул на одеяло. Затем обошел остальные трупы, собрав все оружие и деньги с украшениями в свой кошелек. Не тронув только двух коротышек, но мстительно обобрав кучера. Моей добычи стало больше 30 золотых. Вот богатые разбойники попались. И немного мелочи. А также больше десятка различных мечей, десяток кинжалов и несколько ножей, которые я завернул в одеяло, крепко его завязав. Положив и этот сверток в карету, я оттащил тела нападавших и возницы подальше, чтобы их не увидели с дороги. А два тела коротышек наоборот, матерясь от натуги, затащил в карету и накрыл одеялом. После этого я подошел к девушке и отметил, что ростом она даже меньше этих двух коротышек. Подумав немного, я пришел к выводу, что все они гномы. Правда, немного смущало отсутствие у мужчин сверхдлинных густых рыжих бород. У них бороды были, но черные и длиной всего 10 сантиметров. А также больших двуручных секир, но по росту и телосложению они никем другим оказаться не могли. Если уж в этом мире существуют эльфы, решил я, то и гномы должны быть обязательно, закон фэнтези. Да и девушка явно походила на сородичей. Крепко сбитая, маленького роста, короче, гномка. И обращалась она ко мне на своем языке. А я ведь гномий не изучал, потому и не понял. Пока она была без сознания, я решил проверить тот фокус, что стал роковым в моей биографии. Попытаться выкачать из нее информацию. Но не всю. Упаси меня, демона, от такого сюрприза, чтобы потом в моей голове обосновалась воинственно настроенная баба. Только знание языка. Тем более, что практика мне нужна совершенно точно, о чем я никогда не переставал себе напоминать. Я быстро наклонился к ней, приподнял пальцами ее веки и вгляделся в зрачки. Теперь мне не потребовалось подчинять. Я сразу нырнул в глубины ее разума, для удобства опять представив себе цветочную поляну. Ее поляна разительно отличалась от моей. На ней росли какие-то мхи, лишайники, грибы. Да и не поляна это была, а светлая пещера, целиком заросшая разными растениями. Теперь попробуем угадать, какое из них может быть знанием речи. Я походил по ней, стараясь воспроизвести тот набор звуков, которым меня приласкала гномка. «Мену туго трог, шитагар дох». «Мену туго трог, шитагар дох». Покружив еще немного, я понял, что это бесполезно, и в последний раз со злостью произнес эту тарабарщину. «Пошел ты, безбородый урод! Вот это номер!» Я огляделся, а затем методом горячо-холодно определил растение, которое является ее знанием языка. Это был большой белесый гриб со светящейся слабым зеленоватым светом шляпкой. Теперь перейдем к процедуре обучения меня гномьему. Я представил, что этот гриб пускает под землей длинный отросток в сторону, а затем из него вырастает точно такой же гриб, копия соседа. Этот процесс я щедро сдобрил своей энергией. Новый гриб появился моментально, словно выпрыгнул из-под земли, наливаясь соком и превращаясь в абсолютную копию первого. Его я осторожно мысленно подцепил вместе с корешками и покинул пещеру гномки. Переместился на свою поляну и посадил этот гриб в землю рядом с фиолетовой кукурузой и желтой фиалкой. Гриб прочно вписался корнями в почву и крепко обосновался в моем разуме. Теперь все. Я вынырнул из глаз гномки и помотал головой. После такого погружения оно у меня немного кружилось. Я подхватил девушку на руки, аккуратно положил в карету на лавочку, кинув рядом арбалет со стрелой. И мельком подумал, что это не стрела, а болт. Кажется, так называют боеприпасы арбалетчики. Хотя мне, знающему, что такое болт, называть так короткую стрелу было немного дико. После этого я оглядел место побоища и отметил большие темные пятна крови на дороге. Но возиться с ними было лень. Я забрался на козлы, или как там называется место, где сидит кучер, предварительно подобрав его кнут. «Так», — посмотрел я на лошадей, — «теперь будем искать, где у вас педаль газа». Я взмахнул кнутом, но тот, вместо того, чтобы звонко щелкнуть, больно ударил меня по боку. Помянув демонов незлым тихим словом, я выкинул этот бесполезный инструмент и поднял поводья, лежащие на спине одной из лошадей. Хотел было хлестнуть ими четвероногих, но лишь помянул демонов еще раз, причем покрепче. Бросив поводья, я пошел отаскивать дерево, лежащее на дороге. Напрягая все силы, я сумел приподнять ствол, явно заранее подрубленный топором, и немного отвернуть в сторону, чтобы освободить проезд. Утерев со лба липкий трудовой пот, я вновь залез на козлы, потом спустился и поднял вожжи, после чего залез еще раз и, прокричав «Пошли, залетные!», хлестнул лошадей. Старт прошел отлично, меня прижало к передней стенке кареты, а лошади резво поскакали по дороге. Первое время я пытался рулить, натягивая то одну, то другую вожжу. Но поняв, что транспорт и так нормально передвигается, прекратил это дело. После первого рывка лошади немного притормозили и пошли экономной рысью. Как я заметил, у кареты были рессоры, хотя и очень примитивные, которые немного уменьшали тряску. «Ну, конячки, до Мерседеса вам явно еще далеко», — сообщил я животным. Но те скакали, не обращая на меня никакого внимания.